Но внутреннее положение в некоторых из этих стран, особенно в Румынии и Болгарии, вызывало их беспокойство. Итогом бурных дебатов явились те, говорящие сами за себя, строки согласованного коммюнике, где речь идет о Румынии. Три правительства готовы дать королю Михаю совет по поводу расширения состава румынского правительства. Включить в правительство одного члена национал-царонистской партии и одного члена либеральной партии. Далее говорилось о необходимости дать румынскому народу гарантию свободных и невоспрепятствованных выборов на основе всеобщего и тайного голосования. Реорганизованное правительство должно было дать заверение относительно предоставления свободы печати, слова, религии, собраний. Как только эти задачи будут разрешены и требуемые заверения будут получены, правительство Румынии будет признано правительствами США и Соединенного Королевства. Для выполнения указанных задач, так решило совещание, Вышинский вместе с послом США в Москве Гарриманом и послом Великобритании Керром должен был немедленно, так и сказано в совместной декларации, немедленно выехать в Бухарест, тем более что Вышинский в конце войны там уже побывал, успешно проведя операцию по назначению премьер-министром, утвержденного Сталиным, доктора Петру Гроза. Посмотрев в Большом театре балет Прокофьева «Золушка», пообедав с советскими руководителями, чрезвычайно довольные собой западные министры покинули Москву. А Вышинский, их проводив, тут же сел в поезд. Его салон-вагон, где разместились еще телохранители, был оборудован по всем правилам европейского шика. В двух других ехали Гарриман и Керр. На расходы дирекция не скупилась. Вместе с тройкой отправился поездом и посол СССР в Румынии Сергей Иванович Кавторадзе. Недавнему, как и Вышинский, заместителю наркома иностранных дел, ему было о чем поговорить со своим собратом, пока поезд неторопливо пересекал разоренные войной территории России и Украины. Вспоминал ли он годы ссылки, кару за солидарность с Рютиным? Тюремные подвалы, допросы и пытки? Лагерный ад? Или раннюю, очень давнюю общую их работу с Вышинским, когда известный троцкист Кавторадзе был заместителем прокурора Верхсуда СССР? Или касаться таких меморий у них не было принято? Обедали и ужинали все вместе, дружески, по-простому. За вечерним кофе Гарриман вдруг спросил Вышинского, сколько, по его мнению, собрал бы голосов коалиционный правительственный фронт, если выборы в Румынии были бы совершенно свободными. «Совершенно свободными?» – переспросил Вышинский и, растопырив пальцы, как бы взял в воздухе фортепианный аккорд. «Если совершенно свободные, то примерно процентов 45». Тут его пальцы раздвинулись до большой октавы. Но при известном нажиме все 90. Поздно вечером 31 декабря прибыли в Бухарест. До полуночи оставались считанные часы. Новый год встретили вместе, собравшись наскоро, без протокола. Получилось гораздо теплее. Вышинский много шутил, он умел быть обаятельным, привлекать и располагать. В первый день Нового года всех троих принял король. Возникли трения вокруг кандидатур, разногласия устранили быстро, если бы так было всегда. Тем временем в Москву прибыла болгарская делегация, премьер-министр Кимон Георгиев, министр иностранных дел Петко Стайнов и внутренних Антон Югов. Их визит был ответом на соглашение трех министров великих держав в части, которая касалась Болгарии. Советское правительство берет на себя миссию дать дружественный совет болгарскому правительству в отношении желательности включения в формируемое теперь болгарское правительство Отечественного фронта дополнительно двух представителей других демократических групп. Как только США и Соединенное Королевство убедятся в том, что этот совет принят, они признают правительство Болгарии. На следующий день после приезда болгары обедали у Сталина в Кремле. Настроение вождя поднималось не столько от глотка любимого грузинского вина, сколько от того, что дела шли